Глава 11. «Детки!» Я обратилась к малышам, которые молчаливо слушали меня, выпучив глаза. «Посмотрите, какие у меня для вас есть необыкновенные подарки!» Я высыпала на ладонь мягко мерцающие артефакты. И тут же заметила, как дети потянулись к ним ручками. Сердце защемило. Сиамские близнецы сидели на краю кровати и даже не пытались встать. Для них это было проблематично. В этот раз детей уложили на их кровати заранее. Я вложила в протянутые ладошки по одному камню и подошла к братьям-близнецам. «Вот это тебе, Жоржи, а это твой Стив», — приговаривала я. «А теперь, детки, ложитесь-ка на спинку и прижмите камешки вот сюда», — говорила я и показывала, что нужно делать. С помощью взрослых малыши приложили бриллианты к груди. Под дружный вдох присутствующих в спальне людей — артефакты впитались под кожу и ярко вспыхнули, заставляя нас всех прикрыть веки. А дети, едва слышно вскрикнув, потеряли сознание. «Так и должно быть», — встревоженно спросил Лаус Бри II, сидевший около дочери. «Да», — спокойно ответила я, накрывая близнецов одеялом. «Проснуться только завтра утром. Хочу побыть с ними», — начала говорить я, но меня перебил король. «В этом нет необходимости. Луиза неотлучно будет с детьми, и если потребуется ваша помощь, вас вызовут». Покачал головой Лаус. «У нас с вами сегодня еще много работы. Проект по жилью для шахтеров и подписать договор о сотрудничестве». Я кинула взгляд на малышей и подумала, что мне и правда есть чем заняться. А им, детям, сейчас все равно нужен покой. «Хорошо, но только пусть Луиза будет не одна», — ответила я. «Пусть дежурит в паре с кем-нибудь». «Дельное замечание», — кивнул дядюшка. «Распоряжусь». Многоквартирный дом в 10 этажей я чертила, высунув язык, так сказать, не отходя от кассы. Прямо во дворце. Мне выделили кабинет неподалеку от королевского. Предоставили все самое необходимое, и я принялась за работу. Я настолько увлеклась, что не сразу расслышала настойчивый стук в дверь. «Леди Мелисса!» Раздалось с той стороны, и я, опомнившись, поспешила к двери, которую закрыла на ключ. «Простите, леди Мелисса!» С той стороны стояла очень красивая девушка с извиняющейся улыбкой на устах. «Меня зовут Миледи Лира Эткинсон. Я личная помощница Его Величества и маг-почвовед. Мне было наказано помогать вам всем, чем смогу. Позволите пройти?» Было видно, что ей невероятно любопытно. И она еле сдерживается, чтобы не прошмыгнуть мимо меня и заглянуть в валяющиеся тут и там листы бумаги. «Приятно познакомиться, леди Лира». Кивнула я и задумалась. «В принципе, помощь мне необходима, а девушка держится вполне дружелюбно и не задирает нос». «Проходите. Помощь мне и правда может потребоваться, особенно мага-почвоведа. Я приставлена к вам до самого завершения будущего проекта постройки домов для работников на окраине». Мне понравилось, что девушка говорила о простых людях без презрения на лице, а глаза были полны энтузиазма от порученной ей миссии. Это меня подкупило окончательно. Даже мелькнула мысль, что с такой непосредственной девушкой можно вполне подружиться. «Вот, взгляните сюда», — сказала я, подходя к столу и выбирая из вороха листов с последними моими отчетами. «Вы ведь лучше знаете почву в районе бедняков. Посмотрите. Подойдет то, что я тут изобразила». Пока девушка, чуть нахмурив тонкие бровки, углубилась в мои записи, я рассмотрела ее более детально. Золотистые волосы, уложенные в высокую сложную прическу, сверкали здоровьем и ухоженностью. Гладкий, чистый высокий лоб, дуги бровей над интересными глазами. Тонкий, аристократический нос. Аккуратные губы бантиком. И все это красиво расположено на нежном овале лица. Да. Рядом с ней я себя чувствовала деревенской замухрышкой, с потеками чернил на пальцах, коротко стриженными ногтями и невнятным пучком волос на затылке. «И давно вы работаете на короля?» — полюбопытствовала я. Леди Лера, не поднимая глаз, быстро ответила. «На корону больше 200 лет, а на Лауса Бри II не так уж и много». Моя челюсть стукнулась об столешницу, и я, не удержавшись, воскликнула. «Не может быть! Ой, простите!» «А сколько вам лет?» «Еще раз извините за бестактность, но уж больно хорошо вы выглядите, просто великолепно». Леди Лира по-доброму понимающе улыбнулась и ответила, откладывая листы с моими схемами на стол. Наследственное. Все женщины в моем роду очень долгое время выглядят немыслимо молодыми. А мне 323 года. Подмигнула она мне. Вас это не должно удивлять. Все же я середняк с искрой почти как у Адара. Вы, возможно, в мои годы будете выглядеть не хуже. Тут уж неизвестно, насколько вам повезло с генами. Неужели раньше не встречали таких долгожителей, как я? Нет. Отрицательно покачала головой я. Хотя, если честно, я никогда и не спрашивала. А про себя подумала, что не прочь выглядеть в ее возрасте так же. Но все же... Ей 323. Середняки живут до 400 лет. Хоть кожа-то должна была несколько заморщиниться. А у нее, как у младенца, бархатная даже на вид. Ну что ж, леди Мелисса, присела женщина на стул. Поработаем? Мы окунулись в схемы, подсчеты, обсуждения и настолько увлеклись, что потеряли счет времени. Женщина леди Лира оказалась веселой и очень общительной. Я бы ей дала не более 25. Даже фразы у нее все были современные. Не припорошенные всякой шелухой высокопарности, которая наверняка присутствовала в речи во времена ее взросления. И я выжила в той войне только потому, что женщина, а женщина редко когда воюет. Рассказывала она в перерывах на попить чайку. Мужчины моей семьи так и не вернулись. Осталась я и мама. «Ваша мама все еще жива?» — спросила я, увлеченно уплетая сладкое воздушное пирожное. «Нет, что вы!» — рассмеялась женщина. «Мама была середняком, но никак не Адаром». «А дети у вас есть?» — ляпнула я, потянувшись за другой сладостью. «Нет, к сожалению». Очень равнодушно ответили мне. А я пожалела, что у меня такой длинный язык. Не извиняйтесь за ваш вопрос. Предупредила мои возможные слова миледи. Он был вполне закономерен. Расстались мы с леди Лирой только ближе к концу ужина, вполне довольные проведенной работой. На завтра назначили встретиться в квартале бедняков, чтобы осмотреть предстоящий фронт работы и произвести необходимые измерения. С королем я так и не смогла переговорить. Хотелось спросить, как там детки. Но меня в то крыло, где они жили, так и не пустили. Путь мне преградил все тот же угрюмый гвардеец и недвусмысленно показал идти за ним. Вывел на улицу, где меня уже ждала королевская карета. «Как вас зовут?» — обратилась я к нему, прежде чем сесть в экипаж. Мужчина мотнул головой и сделал какой-то жест руками. «Вы не мой от рождения?» — допытывалась я. Кивок был мне ответом. «А вы дадите мне заглянуть вам в рот?» Я с живым интересом разглядывала этого такого преданного королю охранника. Глаза мужчины вылезли из орбит, и он, склонив голову на прощание, резко развернулся и, чеканя шаг, направился в сторону дворца. «Не хотите, как хотите», — задумчиво пробормотала я и запрыгнула в карету. «Я ведь не просто так попросила», — бухтела я, устраиваясь на мягком сиденье. В особняке матери было очень тихо. Я мышкой скользнула на второй этаж и заперлась у себя в комнате. Мне нужно было написать несколько писем и подумать над тем, какой именно из своих проектов подарить Лаусу Бри II. «Леди Мелисса!» — глухо раздалось где-то над головой. Я со стоном откинула подушку в сторону и, морщась от яркого света, льющегося в окно, спросила. «Арина, что-то срочное?» Горничная спешно подошла к моему шкафу и распахнула створки. «Да, леди Мелисса, вас ожидает королевская карета. Вас срочно требуют в дворец». После этих слов я подскочила, как ужаленная. Глянула на часики и поняла, что утро уже давно наступило. А у меня там детки должны были уже давно очнуться от действия артефакта. Сонный туман в голове мигом испарился. И я, резко вскочив с кровати, вихрем принеслась мимо помощницы в сторону умывальни. Во дворец я добралась в рекордно короткие сроки. На крыльце меня встречал все тот же хмурый гвардеец. Только в этот раз он был еще смурнее и косился на меня намного более настороженно, чем обычно. «Видать, боится, что полезу к нему в рот». От этой мысли я сдавлена, чуть истерично хихикнула. Меня повели совсем в другое крыло, а не туда, где жили дети. Странно, конечно, но, может, вызвали совсем по другой причине. Сжав крепче сумочку в ладони, я подумала, что в скорости все узнаю, и не следует накручивать себя сверх всякой меры. Наконец, эти бесконечные блуждания по многочисленным коридорам и лестницам дворца закончились. Гвардеец остановился напротив высокой резной двери из светлого дерева. Ее охраняло 2 дюжих охранника в полном обмундировании с пистолями, заткнутыми за пояса и длинными пиками в руках. За дверью доносились веселый смех и радостные визги. Мой провожатый беспрепятственно подошел к двери и, взявшись за металлическую затейливым рисуночком ручку, посмотрел на меня взглядом, давая понять, чтобы шла следом за ним. После чего смело толкнул дверь, входя в помещение. Я втянулась следом. И замерла от представшей взору картины. 2 прекрасных, совершенно здоровых деток носились по гостиной с визгами и криками. «Точно играли в догонялки!» «Точно играли в догонялки!» Девчушка с золотистыми кудрями, очень похожая на свою мать, миледи Элину Элеонору Бри. Те же голубые глаза, с длинными пушистыми ресницами, аккуратный маленький рот, чуть вздернутый курносый носик. Королева находилась здесь же и смотрела на дочь с радостной улыбкой. А вот когда ее глаза натыкались на мальчика, хорошенького черноволосого чертенка, то в них мелькала еле сдержанная злость и недовольство. Тут все заметили меня, и я присела в глубоком реверансе, приветствуя короля и королеву. «Леди Мелисса!» — подлетела ко мне женщина. «Я так рада, что вы помогли моим деткам!» И обняла. Вполне так искренне. Я бы даже сказала, душевно у нее это вышло. «Не стоит благодарности!» Растерянно пробормотала я. «Я бы помогла им в любом случае». «Спасибо», — улыбнулся Лаусбри II, вставая рядом с супругой. «А где Жоржа и Стив?» — спросила я, еще раз оглядывая помещение, но так и не нашла близнецов. Король тут же потемнел лицом и сказал: «Пойдемте за мной». И прошел вглубь комнаты, где располагалась другая дверь. Близнецы сидели на диване и тихо разговаривали. Тут они заметили гостей и повернули голову в нашу сторону. «Доброе утро, леди Милли!» Хором поприветствовали они меня, а я не выдержала и, стремительно подойдя к ним, обняла. Дети были почти здоровы. Вот только одна рука и одна нога у них по-прежнему были общими. «Вы знаете, как можно это исправить?» — спросил король некоторое время спустя, когда мы расположились у него в кабинете. «Знаю, ваше величество», — кивнула я. «Зови меня Лаус, когда мы с тобой наедине». Вдруг предложил мужчина и как-то по-доброму улыбнулся. «Хорошо», — кивнула я. «Их нужно разделить и вживить бионические протезы. Кому-то достанется искусственная рука, а кому-то нога. Но со временем механизм полностью срастется с телом и будет ощущаться носителем как родной». Правитель Хайны слушал меня очень внимательно. А когда я замолчала, уточнил. «Что нам для этого потребуется?» «Ну, во-первых, маг-духовед уровнем не ниже Адара. И моя команда», — уверенно ответила я.